Большая часть территории парка оказалась зараженной сонной болезнью и малярией. Ее обходили стороной и африканцы, и переселенцы из Европы. В национальном парке Крюгера живут крупные животные, питающиеся листьями – слоны, жирафы, канны и большие куду. Здесь много импал, а в некоторых местах можно встретить и редкую ньялу. Из животных, пасущихся на пастбищах, вблизи рек, обитают бегемоты, буйволы, зебры, лошадиные и черные антилопы, белохвостые гну, конгони и топи. Нет ни одного вида газелей. Из плотоядных можно увидеть львов, леопардов, гепардов, гиен и гиеновых собак. Довольно густой буш и множество животных, собирающихся у воды в сухой сезон, облегчают хищникам охоту. В буше много удивительных небольших холмов – копия. Они сложены из огромных камней и издали напоминают средневековые замки, поэтому иногда их называют «замковые копия». Масса камней – практически единственное, что нарушает абсолютно ровную линию горизонта в буше. Прекрасная группа копии, населенных доманами и павианами, находится на холмистой местности Матопе в Зимбабве. Нагромождение камней фантастической формы тянутся на несколько километров и кое-где увенчаны огромными валунами, округлыми, как спина акулы. Вокруг густые леса, в которых живут многочисленные стаи птиц, особенно много черных африканских орлов. На запад от Трансвальского горного хребта почти плоская равнина, постепенно спускающаяся к Калахари. Преобладает низкий кустарник, сменяющийся кустарниковыми акациями. Здесь те же крупные животные, что и на равнинах Серенгети. Белохвостые гну, спрингбоки и саблерогие антилопы. Часто встречаются канны, конгони и куду. Точное количество неизвестно, но я предполагаю, что на песчаных равнинах обитает как минимум четверть миллиона гну. В сухой сезон они собираются вблизи бесточной впадины Маггадигади и реки Окаванго, где всегда есть вода, а в сезон дождей разбредаются по огромным пространствам пустыни Калахари. Этот охотничий район не так знаменит, как восточноафриканский, потому что он малодоступен. В прежние времена путешествие сюда затруднял недостаток воды, да и сегодня нелегко двигаться по тропам пустыни. В этом я смог убедиться сам. Только в последние годы, благодаря современной технике, все больше охотников, туристов приезжают за охотничьими трофеями, особенно за прекрасными рогами антилоп. В Ботсване охотятся в сухой сезон вблизи немногочисленных водопоев, у которых подстеречь животных не составляет труда. В Зимбабве теперь чаще употребляют в пищу мясо диких животных. Люди отдают ему предпочтение, поскольку, в отличие от крупного рогатого скота, диким животным не нужна ветеринарная помощь. У них иммунитет к болезням, распространяемым мухой ЦЦ, они рационально используют пастбище, обходятся меньшим количеством воды. Самая большая проблема – приучить людей есть мясо диких животных. На возвышенностях Западной Анголы, где выпадает большое количество осадков, берут начало такие реки, как Кванза, Цуанда и Окаванго. Последняя протекает по плоским пескам Калахари и образует обширные болота. Здесь можно встретить типичные для этой зоны виды животных – бегемотов, буйволов, личи и даже ситатунг, черных антилоп, лошадиных антилоп, белохвостых гну, зебр, куду и конгони. К болотам из Калахари приходят саблерогие антилопы и спрингбоки. Есть и слоны, но их не так много, как в восточноафриканских саваннах. В реках когда-то в изобилии водились крокодилы. В большинстве своем они уже истреблены. Здешние крокодилы опасны для людей больше, чем где бы то ни было. Ежегодно поступают сообщения о гибели в Замбези нескольких человек. На берегах рек живет масса аистов, цапель, ибисов, уток, гусей и хищных птиц. На болотах Северной Ботсваны зимуют многочисленные перелетные птицы, например, утки, обитающие на юге Африки. Здесь оказались и египетские цапли, окольцованные в ЮАР. В Намибии и Ботсване есть две обширные болотистые территории – Этоша и Маггадигади, площадью несколько тысяч квадратных километров. Они возникли на месте двух постепенно высохших озер. Эти земли практически мертвы. В болотистых местах живут фламинго, количество которых достигает полумиллиона. В Этоше, где они гнездятся, был создан национальный парк. К западу от национального парка Этоша лежит плоскогорье Каоко – дикая земля со скалистыми холмами и кустарниковыми долинами.